чай. Останется в памяти вкус, и тысячи слов учащается пульс. До новых снов с тобой. Неловкое молчание, две чашки чая. Твои глаза напротив, мой мозг опять выключают. За окном медленно уплывает декабрь, и чем все это кончится, мы с тобой не знаем. Теплый свитер и твои теплые руки, тусклый свет, и снова застыли минуты. Парламент лайт, дым медленно уходит в окна. Утром крепкий кофе, и как у всех на работу, ритмы сердец разбавлены ожиданием предательства. Вроде не дети, но не скоро состаримся. С недоверием падаем в объятия друг другу. Обещай мне, что боли больше не будет. Ты нужна мне сильней, чем Лео Месси в Барселоне. Если что не так пойдет, все закрутим на повторе. Такой триллер не снился Тарантино. Ты мой личный сорт героина. Хотели быть на нас похожими, чтобы этот мир нахер сошел уже с ума. И мы летели вниз, не боявшись начать с нуля. Забудь о бывших, я вычеркну всех дур из памяти. Нажмем любовь на плей, вместе мы справимся. Не зарекаюсь я, но и ты не подарок. Но в моей жизни ты лучшее, что было когда-то. Если завтра будет день, то будет солнце. Пока дышим и можем бороться за наше счастье там, где...